Какой собаки? Ну, а, я понял. К нам приезжал отец. Отец приезжал к нам, отец. А-а-а. И он, у него собачка есть. И вот она недавно, вот он буквально... Как приезжал, он у вас живет. А он на дачу уехал, приезжал на 3 дня. А, на даче? Да, он же у нас рыбак, он у нас на рыбалочку съездил. Mm-hmm. И вот, mm-hmm. как бы вам сказать... В общем, он на рыбалочку съездил, на рыбалочку, и приехал. Mm-hmm. С собачкой со своей. И сейчас опять уедет скоро уже. Mm-hmm. Валентина Петровна, говорят, вы со своими родными в край разругались, да? Да нет, не разругалась. Ну, деньги-то они у вас вытащили? Ну, вытащили. Может, голодные были, бог простит. Валентина Может, Петровна... Может, с голода умирали. Они же не работают никто. А вы слышали, ученые доказали, что Бога не существует? Да, давно доказано, при советской власти еще доказывали. А почему вы тогда верите в Бога? Ой, что-то я наблюдения такие видела, что вот что-нибудь натворит человек, обязательно его накажут. Это уже я на своих знакомых убедилась. А, ну то есть так, да. А с кем вы сейчас разговаривали где-то полчаса вот до этого? Не помню. Ну, звонил кто-то? Сегодня вроде не разговаривал еще. А, понятно. Валентина Петровна, я это слышал, тут какой-то до вас ненормальный с хабаром докапывался какой-то. Прям хабар гони, хабар какой-то. Помните? Ну, гони. Хабар докапывался до вас какой-то ненормальный. Мы слышали. Каких собак? Не собака, хабар, хабар, хабар. Это что такое? Ну, так хабар это что-то ценное очень. Ну, в общем, много чего-то ценного. Ну, на зоне хабар, например. Прячут под шконку хабар. И, считай, mm-hmm. все не найдут. Например, мобильный телефончик можно спрятать. Вот вам хабар. Mm-hmm. Валентина Петровна, это говорят, вы Брежневу труды редактировали. А почему же он вам такую маленькую квартирку-то выдал за труды ваши? Вам надо было хотя бы двушку давать, все-таки у вас семья. А он распределением не занимался. Ну вот кто занимался, почему же он так сжидился? Завком занимается этим делом, оно не сам Брежнев. Ой, как-то этот завком зажидил. Он к квартирам никакого отношения. Ой, как... То есть полкому никакого отношения не имеет. Ой, зажидил он здорово, зажидил квартирку. Надо было побольше давать, Валентина Петровна. Да, зажидил, зажидил. Кстати, Валентина Петровна, недавно приходил к вам школьник какой-то, мы его не пустили выше, не пустили. Приходил, мы ему по ребрам надавали школьнику, чтоб не мешал бабушке. Вы как к этому отнесетесь? Не нужны мне никакие школьники. Ну как же, мы ребеночка побили. Это плохо или хорошо, как вы думаете? Ну, вы бы его не побили, а поговорили бы с ним, чтобы не совался куда не нужно. А, это Валентина Петровна, к вам пицца-то больше не приезжает, а то вот мы недавно отлучались, даже не знаем. Какой-то шум в подъезде стоял. Кто не приезжает? Пицца и суши. Пицца и суши. Это рыба. Нет, там... не приезжает, давно не приезжали. А, ну то, а если приедет, что сделаете? Да, конечно, не нужна мне никакая пицца. Ну вот, знаете, недавно просто... Читал, что сейчас заложенные вызовы, вне зависимости от тех, кто его сделал, будут заставлять выплачивать получатели. То есть, допустим, мы вам пиццу закажем, а выплатить заставят все равно вас. Ну, это к примеру, мы вам никогда пиццу не вызывали. Зачем она нам надо, скажите, да? Мне она не нужна. А вы что вообще едите, кроме тортов-то? А то говорят, что вы одними тортами питаетесь. Чего? Говорят, что вы одними тортами питаетесь. Что вы еще-то едите? Кушать. От торта не отказываюсь. А, то есть вам под дверь торт, в принципе, можно поставить? Да ставьте, жалко, что ли. Да нет, нам 300 рублей это не деньги. Мы вон недавно... А? Нам 300 рублей не деньги, говорю. Мы недавно одну старушку выселили из центра Москвы. Из сталинской высотки. И квартиру продали. У нас теперь миллионы. По сравнению с миллионами, это ничто. Вот я и говорю, для нас 300 рублей, это так, 3 копейки. Да. Вам же на выпивку. Так что, может, ставить торты? С удовольствием поставим, Валентина Петровна. Вы же наша любимая пенсионерка. Это, недавно Руслана видели случайно, на щелчке по делам были, и там Руслан ходил у метро, листовки раздавал. А потом к нему какой-то мужик подбежал и поцеловал его в засос. И он ему ответил взаимностью. Получается, он пёр, что ли, Руслан-то? А? Получается, Руслан-то пидор, что ли? Да никакой он пидором сроду не был. А откуда такая уверенность? Целуются не обязательно пидоры. Знак благодарности целуются. Нет, я говорю, в засос поцеловал его, прям губы в губы. Устал. Вы наговорите, никогда он у метро не болтается, ничего не продает и не раздает. Это ж хуета, блядь. Валентина Петровна, кстати говоря, вот как бы к вам попасть в квартиру? Нет, не забрать, а именно попасть с вами. Чайку выпить, может быть, кофейку какого поболтать о том о сём. Чё тебя в мою квартиру потянуло? Валентина Петровна, да мне не столько в квартиру, сколько к вам. А? Да мне не столько в квартиру, сколько к вам поболтать с вами о том о сём, там, ну, понимаете. Да вот болтаешь, что тебе еще нужно? Да тут-то денежки капаю. Там и что с вами? Я на первом, вы на третьем. Ну, что мне подняться стоит? Ну, это подняться-то проще, чем денежки тратить, согласитесь. Мужиков не принимаю, успокойся. А кого? И никогда не приму. А кого принимаете? Никого не принимаю, кроме своих родных. А. Валентина Петровна, вот скажите... А вот вы умрете, да? Вот когда вы, допустим, умрете, и квартира придет вашим родным, что они с ней сделают? Продадут, сдадут. У них надо спросить. Да, то тут просто идея возникла. Пранкерский музей в вашей квартире сделать посмертно. Никто тебе ни один райисполком не разрешит никакие музеи в подъезде устраивать. Неофициальный музей, неофициальный. Да кто в твой музей пойдет, нахуя там? Пранкеры пойдут в мой музей. Побоятся в твой музей ходить. Почему побоятся? Мало ли чего. Может, это заманка, а не музей. В подъезде, в жилом доме какой-то музей, блядь. А, Валентина Петровна, слышали, что на Донбассе-то творится? Самолет сбили, да? Говорят, самолет сбили. 200... А чей самолет-то сбили? Малазийских авиалиний. Там было дофига граждан Голландии, дофига граждан Америки, и остальные были еще. Там Великобритания 9 человек. Нет, кто кого сбил-то? Я не поняла. Кто кого, там сами никак не разберутся. Украина. А? Там сами никак не разберут. Ну, в общем, скорее всего, украинцы сбили. Укры. Хохлы. Украинцы сбили. Скорее всего, их это карательная армия сбила, потому что как. Они валят сейчас. Украинцы, кого они сбили-то? Боинг 777 вот этот вот. Ну, а чей Боинг-то? Малазийский. А, малазийский? Да. Там он из Голландии в Малайзию летел. А что им Малайзии плохого сделала, что они сбили? А понимаете, это так, это Америка все спланировала, она их заставила, не заставила, вернее, Она заставила! Ну смотрите, это такой план хитрый. Сейчас Украина сбивает самолет и подставляет ополчение Донбасса. НАТО вводит войска для борьбы с этим ополчением, так как там погибли граждане США. И начинают уничтожать ополчение. Россия не может их оставить в беде, так, ну, сами понимаете, братский народ все-таки, да? Да. И вводит свои войска туда. И Третья мировая. А у США огромнейший госдолг, огромный, ну, долги по всему миру. В общем, им их только война спасет теперь от дефолта. Думаешь, будет Третья мировая? Ой, ну, Третья мировая не скоро будет, потому что, ну, кто будет воевать с ядерной державой, подумайте. Зачем вообще ведется война? Чтоб землю чужую получить там, территорию. Третью мировую все боятся, потому что могут атомную бомбу применить могут. Вот я про это и говорю, что потом война, говорю, ведется, чтобы получить чужую территорию. А вот, ну, пойдешь ты в атаку на территорию ядерной бомбы, ну и что, тебе территория достать? Нет, только зря потратишь людей, бомбу, экологию. Да, и будешь жить в засранном мире, надо тебе оно. Не, войны пока что не будет, но Россию будут давить со всех сторон. А нас всю жизнь давят. Да. Я не помню, чтобы мы свободно жили. Все время на нас нажимают, нас критикуют, нами недовольны, бляди. Я вот честно... А Россия только успевает всем все совать. Ага. Они за это морду суют. Да, ну вообще сейчас вот Европа за нас. Это, кстати говоря, Турция, в Турции, слышали, что в Турции произошло? Нет. Побоище русские и украинские туристы устроили. Да. Друг против друга пошли в атаку, русские побили их, хохлов. Хохлы да. Начали националистические частушки распевать, типа москали на ножи, москаляку на геляку. Нашим это не понравилось, они им сказали, чтоб те заткнулись. Те еще, хохлы еще громче начали, а наши им пошли и надавали. Там, говорят... В общем, там весь... драка произошла. Там не то, что драка, там мордобой еще был, там шезлонгами кидались, в бассейне друг друга топили. Там весь отель дрался, не только русские, украинцы. На нашей стороне дрались кавказцы, казахи там, белорусы. Даже французы на нашей стороне дрались. А немцы пытались вступиться за украинцев, но им тоже досталось. Угу. А вы подрались? А? А вы подрались с хохлом? Я? Да, в отеле, если были бы в том. Ни с кем я драться не собираюсь. Нет, я говорю, если бы в тот момент были бы в отеле, и вот слышали бы крик москаляку на геляку, вы подрались бы с хохлом? Я бы за русских затупалась. А, ну вы бы, наверное, кислотой в глаза, да, ему, хохлом? А? Вы бы, наверное, хохлу кислотой в глаза, да, и топором по башке. Ой, я устала, ладно. Ой, Валентина Петровна, последнее хотел спросить. Скажите, вы когда баллисту раскачиваете в героях меча и магии, вы имбовую берете или под Hellfire баллисту? Мне твоя азбука непонятна. Вы баллисту под Hellfire или под эту берете, под имбу? А то просто мне надо знать, какую школу раскачивать, хаос или тьму. Еще кому-нибудь задают такие вопросы. Валентина Петровна, мне хаос или тьму раскачивать? Что я раскачиваю, блядь, раскурачиваю?